улучшить, усовершенствовать, изобрести. Вводная. Компания и метод те же, товар другой. До того, как «Жилет» приобрела компанию Oral-B, последняя в течение 27 лет выпускала одну и ту же модель зубной щетки. 150 исследователей «Жилет» занялись изучением процессов ухода за зубами, и в итоге на свет появилось целое семейство новых товаров, включая нити для зубов из запатентованного волокна и дорогую зубную щетку Advantage. Если вы собираетесь дифференцироваться на основе особенностей товара, рекомендуем внимательно изучить модель «Жилет». Улучшить, усовершенствовать и изобрести. Другими словами, либо вы стремитесь к большому успеху, либо не стоит тратить силы. Довольно часто компании как будто забывают о собственных точках отличий. У Volvo в качестве отличительной идеи использовалась концепция безопасного автомобиля. Компания представила ряд соответствующих изобретений, таких как модульная конструкция, боковые подушки безопасности, автоматическое включение ближнего света. Однако в последующие годы Volvo запоздала с выпуском более безопасных передне- и полноприводных автомобилей. Сегодня японские автопроизводители разрабатывают электронные системы активной безопасности, а с конвейера Volvo сходят купе и кабриолеты по определению автомобили более опасные для водителей. Компания забыла о том, что отличает ее от других. Острый цыпленок и классный звук. Рассмотрим другой новый продукт – цыпленка в остром соусе. Отведать это, мягко говоря, пикантное блюдо предлагает компания Popeye's Chicken. «Мы спасем Америку от пресной курятины», – гласит ее телереклама. Рекламный бюджет Popeye's Chicken составляет 12 миллионов долларов. Ничто по сравнению с тем, сколько тратит на продвижение своей марки главный куриный конкурент – сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC. Однако особенность продукта служит для компании острейшей точкой отличия, достаточной, чтобы опередить закусочные Church's Chicken и Chick-fil-A, тоже специализирующие на цыплятах, и занять второе место после KFC. Еще одна отличная идея – радиоприемник Bose Wave. «Он кажется маленьким», – утверждает реклама, – «но только пока его не включишь». Приемник Bose Wave не похож на другие. По размерам не больше буханки хлеба, он воспроизводит насыщенный мощный звук. Как? Звуковые волны проходят через запатентованный динамик с волноводом длиной около 2 метра, компактно спрятанным внутри устройства. Благодаря ему журнал Popular Science присудил марке Bose и, без того считающейся одной из лучших в мире, титул «Новинка года». Товар уходит в лед по цене в $349. Когда мы в последний раз посещали веб-сайт Bose Wave, на бланке заказа присутствовала надпись: «Из-за чрезвычайно большого спроса доставка осуществляется в течение 4-6 недель».